Шестое. Капитан, в этих местах затонул черный принц при невыясненных обстоятельствах. Штурман Бенц, ступайте в свою каюту и хорошенько проспитесь. В этих местах затонул также русский Витязь. Штурман Бенц, вы думаете, что я шучу? При невыясненных обстоятельствах. Неукоснительно двигается корвет. За кормой Европа, Азия, Африка, старый и новый свет. Каждый парус выглядит в профиль как знак вопроса. И пространство хранит ответ.